Глава 38. Возвращение из точки невозврата. Следующим утром выспаться не удалось. Подняли ни свет, ни заря. Бравые мальчики-легионеры постучали в дверь, велев собираться и идти с ними на официальную дачу показаний. Уже? Ничего себе, думай только недолго. И дня на размышления не было. Я умылась и надела единственное саквояжа, что подходило мероприятию — студенческую форму. В конце концов, меня пока не отчислили из университета за фальшивую личность, а убийство ректора не повод, он первый начал. Не идти же в очунвильском одеянии, вечернем платье и спортивном костюме. Неуместно. Конвоиры настойчиво торопили, но я уложила волосы руками и расческой, потом нарисовала макияж, чтобы не выглядеть обморочной молью, едва оправившейся от несостоявшегося жертвоприношения. Магии бы сделала это быстрее. Сами виноваты, что мне ее заблокировали. Дорвавшиеся до выполнения обязанностей легионеры провели меня через холл к лифту и отвезли на 10-й этаж. Он напоминал отделение Междумирья, только открытого пространства и сотрудников было сильно меньше. Свернув пустынный коридор, мы дошли до громоздкой двери, в которую мне велели идти без сопровождения. Ну, вперед, навстречу судьбе. Я изобразила вежливый стук и вошла. Помещение с допросной имело мало общего, слишком уютное. Темный бархат на стенах, оконные портьеры, прозрачный стол, кожаный диван и два кресла. Хрустальная люстра горела как-то слабо, глаза беспорядочно исследовали комнату, поэтому я умудрилась не сразу заметить того, кто стоял сбоку от двери. Наши взгляды встретились, сердце пропустило удар. Киллиан, в неизменно выглаженной форме, забранными в строгий низкий хвост волосами. Очнулся. Бледность осунувшегося лица выдавала, что это случилось совсем недавно. Кажется, даже шрам на щеке залегал особенно глубоко. Судорожно выдохнув, я кинулась к Киллиану, обвела руки вокруг его шеи, прижалась, тут же ощутив на талии тяжелые ладони. Он наклонил голову, наши губы почти соприкоснулись. Разделяющий жалкий сантиметр — отрывистое дыхание. Одновременно и близко, и недосягаемо. Увы, сейчас не место и не время. Нарушаю установленные правила. Покаялась я, нехотя отстраняясь. Одними больше, одними меньше. Пожал Киллиан плечами, но меня отпустил. Отлично выглядишь. Потому и опоздала. Давно ты пришел в сознание? Вчера вечером. И с раннего утра на работу? Я нахмурилась. Не бережешь себя. Не ожидала, что тебе можно и дальше вести это дело. Доверить его другим я не готов. И кто мне запретит? Главе легиона Междумирья? Разве что глава всего легиона. Но, очевидно, делать этого он не стал. Киллиан опустился в кресло. «Садись», — пригласил он и вкрадчиво уточнил. «На соседнее». Напрасно он меня в попытке оккупации подлокотника подозревает, когда в комнате для двоих есть удобный диван. Я села в кресло напротив, отделённое столом. На него тотчас легла пластина артефакта для записей. Последовало «Ознакомься и подпиши, там твои показания», которые я еще не давала. Что же я засвидетельствовала? Полюбопытствовала я, беря артефакт в руки. Считывающая магия была недоступной, и на пластине замелькали мелкие строчки, кратко и ёмко излагая, что я, в общем-то, ничего не помню. Гуляла в парке, попала под темное ментальное внушение, а после — зал звезд, ритуал, бездна и счастливое вызволение. Если я отбивалась от маньяка-ректора, то инстинктивно и состояние аффекта. «Менталисты подтвердили наличие внушения», — пояснил Киллиан. «А преподаватели университета, что ты исключительно талантливая студентка, вполне могла оказать достойное сопротивление, учитывая сведения от Норвуда о вашем поединке на тренировочной площадке. Из него удалось вытрясти правду, рассказав, что ты во всем созналась мне на балу». «О как! Все же не зря я его отлупила». «Экспертиза постановила, что ты дала отпор лишь в момент открытия провала бездны». Продолжились обоснования. «Не победила, раз вы вместе туда провалились. Затем на твоей стороне выступило везение. Атикус Крейн видел вас с ректором на нижнем уровне и заметил, что ты не в себе. Счёл происходящее странным и сообщил в Легион, откуда незамедлительно направили отряд». «А ты как в зал звёзд забрёл?» Забеспокоилась я о тех вопросах, которые должны возникнуть Киллиану. «Но тебе моя следящая метка была», — невозмутимо ответил он. И я, не догадываясь о случившемся, пошел проверить, какого демона ты пролезла на закрытую территорию. Столкнулся в тоннеле с группой захвата и присоединился к ним. Никакой метки к тому времени не было, но кто проверит? Стройная версия оправдывает и меня, и его. Я дотронулась до пластины, оставляя отпечаток пальца и подпись. Киллиан забрал артефакт и поведал новые подробности. Согласно рабочей версии, ректор выбрал тебя жертвой из-за твоей помощи в расследовании пропажи Лаи Иствер. Ты вывела из-под подозрения тайное сообщество, которое он стремился подставить. Менталисты выявили у его участников остаточные следы влияния. Внушения подчинения не было, однако сошло за смягчающие обстоятельства для их незаконной деятельности. Отделались предупреждениями от университета и короткими испытательными сроками от Легиона. Только у Норвуда он подлиннее, чтобы неповадно было превышать магические нормы при поединках и, в принципе, вести себя с девушками по-хамски. Утверждает, что раскаялся. Да уж наверняка еще лежа в яме на тренировочной площадке, хотя не могу назвать его конченным придурком. Имеется шанс, что повзрослеет и поумнеет. «Спасибо, что посвятил в детали», — поблагодарила я, понимая, что услышала гораздо больше, чем полагалось. «И вообще, за все. «Не за что», — заявил Киллиан. «Если бы не ты, я бы не раскрыл тайну, которая мне 10 лет покоя не давала. Тебе спасибо». «Пожалуйста», — показала я ему пример, что надо отвечать, когда тебя благодарят. Откинувшись на спинку кресла, щелкнула пальцами по рельевому браслету. «Это ведь пока не счастливый конец. Меня задержали не по делу о ритуальных жертвоприношениях, верно?» «Верно. Открыто новое дело о фальсификации личности. У следственной группы самые серьезные подозрения по поводу твоих истинных целей в Междумирье. Юные первокурсницы не владеют боевой магией в совершенстве, какими бы талантливыми они ни были. В данный момент устанавливается, кто ты и зачем проникла в университет». Говорил сугубо по делу, ровным, ничего не выражающим голосом. Ни мускул на его лице не дрогнул. «В наличии два варианта», — сказал Киллиан, будто абсолютно беспристрастно. «Первый тебе известен — заключить сделку с Легионом. Второй — отправиться в Гард. Король Элдислен Нерендел Широсатар готов предоставить тебе подданство. В таком случае разбирательство будет происходить на территории Залесья». Кловис подоспел на подмогу. Заманчиво, конечно, но разбирательство не означает снятие всех обвинений. Скорее, покровительство его величества и минимальные для меня последствия в виде помилования, например. Останусь по гроб жизни ему обязана, а это невыгодные условия для дальнейшего сотрудничества. Работать на Легион еще хуже, практически прописанное долговое рабство. Зато перестанут выяснять мою настоящую личность. А вот в Гарде... Я правильно понимаю, что мой переезд в Залесье изменит лишь юрисдикцию и не помешает легионерам продолжить выяснять, кто я такая? Вероятно, что продолжат. Скупо кивнул Киллиан. И выяснят. Не дураки. Изначальный ритуал преступника, сменившего ему внешность и ауру, определен и пристально расследуется. Тут-то я и расшифровала демонстрируемую мне показную отстраненность. Если меня идентифицируют как Джезабел, то я подставлю и его, и Декса. Киллиан со мной много контактировал и якобы не заподозрил неладного при всем своем профессионализме. А наш неоднозначный танец на балу видела половина университета. Декс же не узнать свою бывшую невесту не мог, значит, покрывал. Был бы он способен замять это дело, замял бы. Видимо, это нереально. Декс говорил, что не решает все единолично. У него полно врагов и конкурентов, которые не упустят возможности его сместить. Вряд ли у них получится, с учетом моей клятвы и прочих обстоятельств. Но неприятности доставят и репутацию подорвут. Наверняка Декс попросил Киллиана уговорить меня принять нужное им обоим решение. А тот этого не делает. «Хочешь, чтобы я выбрала сделку с Легионом?» — спросила я прямо. «Главное, чего хочешь ты». Он вздохнул, и его деланная объективность дала заметную трещину. «Даже если мы больше не увидимся». «Путёвка в Гард гарантирует, так и будет». От этой мысли становилось не менее тоскливо, чем от перспективы загреметь за решетку. Хотя... «Киллиан же тогда меня навещать поди сможет?» «Романтика, ага». «Слушай, я ни разу не подарок?» Я грустно усмехнулась. «Мой единственный опыт долгих отношений был плачевным». «Мой тоже», — поделился он. В ответ на приподнятую мной бровь попробовал соскочить с обсуждения. Скучная и банальная история. Несправедливо. Ты про меня в курсе, а я про тебя нет. Она работала в дыхании дракона. Встречался с девушкой из бара? Неожиданно. У нее были проблемы. Киллиан замялся, тщательно подбирая слова. С коктейлями, которые она там делала. Сдается мне, проблема была не в том, что девушка делала коктейли фигово. Память подкинула крайне негативную его реакцию на то, как я накидалась фейской пыльцой для маскировки отката из-за астральной проекции, мастерски сотворенные им вытрезвляющие чары и завалявшийся в апартаментах артефакт от похмелья. «Поняла», — закрыла я тему. Было видно, что ему неприятно плохо говорить о бывшей. «Это хорошо. Может, про меня потом скажет. У нее были проблемы с ритуалами жертвоприношения, в которых она участвовала. Потому что статус рыбки, подцепленной на крючок пожизненных обязательств перед Легионом, не идет на пользу отношениям с его высокопоставленным сотрудником. Когда над тобой имеют власть в силу своего положения, провал предсказуем заранее, без всяких пророчеств». «Мне оба варианта не нравятся», — призналась я. «Стоило ли столько бороться за свободу, чтобы все равно ее в итоге потерять?» «Эника...» — Киллиан осёкся. «Не уверен, как тебя теперь называть». «Эника». Это имя почему-то стойко ощущалось моим. «Знаешь, а неплохо было бы ею остаться. Окончить университет, получить диплом, доказать чёртовому напыщенному магическому сообществу, что они неправы, и моя теория о темной материи применима на практике. Мечты, мечты. Давай поступим следующим образом». Взгляд серых глаз был сосредоточенным и проницательным. «В сделке пропишем, что ты официально становишься Эникой Лейн, и зачисляешься в штат Легиона до получения диплома. Потом лишь оказываешь консультации по запретной магии в случаях, когда наши темные маги не в состоянии разобраться сами». «Ваши пойдут на подобные условия?» — засомневалась я. «Высшее руководство согласует. На фоне появившегося предложения от Его Величества, уводящего у нас из-под носа выдающегося специалиста». Ну, из всех имеющихся раскладов этот... наиболее удачный». «То есть разоблачение отменится», — подытожила я, «а работать на Легион придется 6 лет. Или меньше», — ответил Киллиан как-то хитро. Смысл сказанного им открылся мне только через пару дней на специальной, срочно созванной комиссии Университета Междумирья. В огромном зале испытаний, отделенном от экранированной площадки защитным стеклом, сидело всего 5 экспертов, умещаясь за одним углом длинного стола. Который час кряду я отвечала на сложные каверзные вопросы по всевозможным магическим дисциплинам, успешно отражая коллективные попытки меня на чем нибудь подловить. Нарисованных мной схем и формул набралась целая стопка, а от бесконечных объяснений заплетался язык. Ни с какими экзаменами не сравнится. На вершину стопки лег очередной исписанный моими верными расчетами лист, за столом повисла пауза. «Не можете придумать, что еще спросить?» — устало поинтересовался Атикус. «Давайте закончим. Очевидно, что она все знает». «Всё знать невозможно», — парировала Долинда, недовольно теребя связку амулетов на шее. «Девушка даст фору любому выпускнику, но это не повод для перевода с первого курса сразу на 6-й, к тому же на другой факультет». «Неслыханно и против правил», — поддакнул Зельевик из глубин своего лабораторного балахона. «Подобного за всю историю университета не было. Создаст нежелательный прецедент». «С одной стороны, да». Улыбчивый молодой преподаватель по теории магии постучал пальцами по столу. «С другой, зачислять студентов посреди учебного года тоже запрещено. Однако для Кеннета Делмана в свое время сделали исключение по инициативе Лукаша Янова. Случай остался единственным и не запустил порочную практику. Решение было верным. Парень теперь чуть ли не самый выдающийся маг современности. А эта девушка и умна, и сильна». Он покосился за стекло, где тлел обугленный пол экранированной площадки. Но они сами попросили ударить со всей мощью. Браслеты с магической блокировкой с меня сняли буквально вчера, вот и оттянулась на практическом испытании перед комиссией. «Я не одобряю прыжки по факультетам». Не в меру упитанный декан боевого адресовал мне полный праведного возмущения взгляд. «Студентов со множественным результатом распределительного теста всегда просят максимально ответственно подойти к выбору факультета. С чего вы переметнулись?» Сражалась с приносящим меня в жертву маньяком и переоценила свои магические приоритеты. Изрекла я, заставив его сконфуженно опустить глаза. «Кроме того, мне предстоит практика в Легионе, а им, в первую очередь, требуются боевые и темные специализации. Именно студенческой практикой мы оформили наше сотрудничество. Заключили соглашение. Я им свои дорогостоящие услуги за символическую оплату, они мне — прекращение дела. Спасибо Кловису, что подключил его Гардское Величество, иначе легионеры ни за что бы не пошли на смягчение условий. Сперва вообще настаивали на бессрочном контракте. Приступим к голосованию, раз вопросы закончились», — постановил Атикус. «Я за перевод Эники Лейн на 6-й курс боевого факультета». «Конечно», — язвительно вставила Долинда. «Вы же собрали комиссию». «Это самое малое, что я могу сделать», — отозвался тот, с целью хоть чем-то компенсировать студентке ущерб от преступных действий бывшего ректора. «Я против. Мы не несем за него ответственность, особенно таким образом», — не поддался Зелевик. Консерватор во всех смыслах, чтоб его. «Вспомните, что натворила Энара Нориус, университет бы погряз в компенсациях». «Да уж, не везет нам с ректорами», — вздохнул преподаватель по теор-магу и посмотрел на Атикуса с надеждой. «Уповая, что вы вступите в должность на постоянной основе и исправите это, голосую за». «Против», — отрезал декан. «У студентки имеется предупреждение и был испытательный срок от Легиона». «Итак, двое согласны, двое нет». Голос Долинды решающий. Пожалуй...» Она облокотилась на стол, глядя на меня с затаённой издёвкой. «У меня есть еще вопросы». «Да ладно! Половина и так была именно от нее. Вот ведь неутомимая женщина!» «Почему вы делаете расчеты по трем потокам настолько плотно?» Долинда порылась в стопке листов со схемами и формулами, вытащила парочку и положила передо мной. «Единолично смешиваете стихии и тьму без погрешности на сопротивляемость разных школ магии». «Вопрос не из университетской программы», — запротестовал Атикус. «Расчеты такого типа являются у студентов примерными». «Уважаемый исполняющий обязанности ректора Крейн», — ласково произнесла она. «У нас и неэкзаменационная комиссия». «Сопротивляемость подавляется за счет темных плетений», — ответила я. «Примесь темной материи избавляет от необходимости уравновешивать стихийные поля». «Полагаться на неподтвержденную теорию. Рано вас назвали умной. Тьма не предназначена для уплотнения стихийных связок. Это не профессионально». «Это прогрессивно», — выпалила я в лицо зловредной старушки. Нервы сдали, словно выставив счет за все недавние события. «Теория считается неподтвержденной из-за узколобости магического научного сообщества. Объективная реальность от их мнения не меняется». Созванные члены комиссии поперхнулись, Атикус ругнулся одними губами. «Чую, придется мне работать на Легион все 6 лет». «Знакомая песня», — откровенно усмехнулась Долинда. «Слышала я ее неоднократно от другой студентки, и расчеты у нее были те же». «У мультимагов подходы схожи», — буркнула я. «С чего вы взяли, что она мультимаг?» Она смерила меня своим испытующим прищуром. Опять подловила, что ж такое. Вечно ведусь на ее провокации. Я выдавила улыбку, пытаясь благоразумно промолчать. Потом решила, что терять нечего, и обронила. «Как-нибудь продолжим полемику на ваших лекциях». «Непременно», — кивнула Долинда и откинулась на спинку стула. Ее амулеты стукнулись друг от друга особенно громко. «Мой голос — за. Не на лекциях первого курса подобные темы обсуждать. Добро пожаловать на 6-й, Эника Лейн». То, как она выделила мое имя, заставило меня улыбнуться еще натянутее. Атикус посмотрел на Долинду настороженно, она на него совершенно спокойна. «Что ж...» Декан поджал губы, не оценив, насколько талантливая и прогрессивная студентка ему досталась. А протестовать коллективно принятое решение не мог, зато вернул мстительно. «Жить среди природников вы после перевода не сможете, а в общежитии боевиков свободных мест нет». «Ясно», — не стала я спорить, хотя в отсутствии мест сильно сомневалась. «Но мне и не надо». «Что-то подсказывает, на улице не останусь».